Джордж Нейсбой, солидный, молчаливый, темноволосый, смуглый йоркширец, родом из Уитби, родины капитана Кука, был вторым я Маккинона и его ближайшим другом. Боцман до Сан-Андреаса дважды отправлялся в море только потому, что служил на судне вместе с Нейсбоем. Несмотря на то, что Нейсбой не имел какого-то официального ранга, все на корабле, вплоть до капитана, считали его вторым человеком среди младшего состава. Из-за 5 градусов их беспокоить не стоит. Вот если изменение курса будет еще на 5-10 градусов, тогда придется их побеспокоить. Давайте спустимся вниз. Ничего не произойдет, если мы уйдем на несколько минут. А потом Трент сменит тебя. Уровень виски в бутылке из капитанских запасов довольно сильно упал. У Фергюсона и Керна были свои собственные представления о том, что считать вполне разумным глотком. Маккинон, потихоньку прикладываясь к виски, тщательно смотрел капитанский секстант, термометр и барометр. Секстант, судя по всему, не пострадал. Термометр, похоже, тоже работал и показывал 17 градусов по Фаренгейту, что вполне соответствовало температуре в каюте. Капитанская каюта — одна из немногих, в которых двери не пострадали. Кроме того, Джемисон уже успел установить в ней обогреватель. Он передал термометр Нейсбою, сказал, что его можно использовать на мостике, а затем занялся осмотром барометра. Он функционировал нормально, ибо, когда он постучал по стеклу, черная стрелка резко отклонилась влево. 29,5, сказал боцман. 999 миллибар. А давление все продолжает падать. Значит, ничего хорошего, да? Спросил Фергюсон. Конечно. Впрочем, это понять можно и без барометра. Маккинон вышел и отправился в офицерскую каюту. В самом конце коридора он столкнулся с Джемисоном. «Как дела, сэр?» «Мы уже почти закончили. Конечно, подойдут ли 5 кают, найденных нами для нормального жилья, трудно сказать. Все зависит от того, что подразумевать под словом «нормальный». Боцман постучал по переборке. «Их можно считать надежными, сэр?» «Едва ли. При данной ситуации они вполне надежны. Но насколько, я понимаю, ситуация может вот-вот измениться. Если ветер не стихнет, и мы будем придерживаться этого курса, то волны окажутся по правому борту, и нас начнет крутить, как в штопоре. Я вот думаю, может быть, я догадываюсь, что вам пришло на ум. В конце концов, боцман, я судовой инженер, а не строительный. Я взгляну. Может, нам удастся закрыть наиболее слабые места стальными пластинами. Правда, я ничего не гарантирую. Но прежде всего нам необходимо заняться рулевым управлением на мостике. Как дела наверху? Ветер гуляет вовсю. 4 обогревателя. Идеальные условия для работы. А температура? 15 градусов. Выше нуля или ниже? Ниже. Да, действительно идеальные. Ну, благодарю вас. Прямо-таки обрадовали. Когда Маккинон вошел в столовую для персонала, там было 4. Старший механик Паттерсон, доктор Синг и сиделки Джанет Магнусон и Айрин. они сменились с дежурства. На Сан-Андреасе, как на любом другом госпитальном судне, имелся сменный персонал. Боцман прошел на камбуз, попросил кофе и сэндвичи, сел за стол и рассказал о проделанной работе старшему механику. Закончив рассказ, он спросил: «А как у вас дела, сэр? Я имею в виду переводчика».